Физическое воспитание. С первого же взгляда ясно, что как душа, так и тело человека нуждается в определенных средствах для развития своих задатков. Правда, необходимость физической подготовки в наш век является общепризнанной и едва ли даже не в большей степени, чем необходимость воспитания человека вообще. Известно, что физическое воспитание полезно для здоровья, продлевает жизнь, дает возможность человеку выделиться среди других и право претендовать на достоинство, придает осанку, способствует хорошим манерам, развивает мужество, является предохранительным средством от многих заболеваний. Физические упражнения являются, следовательно, необходимым и приятнейшим искусством. Без физической подготовки немысленно выражающее достоинство осанка человеческого тела, достойная манера держаться. Кто же хочет жить, не имея внешнего достоинства в осанке? Кто не придет в ужас при мысли об ее отсутствии? Даже обезьяноподобные создания среди людей, которые вообще-то ни в коем мере не претендуют на достоинство, не могут на него претендовать. В тех случаях, когда осознают, что физическая ловкость придает им достойный внешний вид, стыдятся показываться в обществе людей, грубое тело которых сохранило всю свою неотесанность, не приобрело выражающее достоинство осанки. Многие тысячи людей признают заботу о внешней отесанности первоочередной и даже единственной необходимой задачей воспитания людей, полагая, что счастливому ребенку, получившему прекрасное физическое воспитание, все остальное достанется само собой. Обратимся, однако, к состоянию людей и их воспитанию вообще и зададим себе вопросы. Что же дают существующие средства физического воспитания? В чем они заключаются? На каких принципах базируются? Вскоре выяснится следующее. Хотя человечество и считает, что оно многого сделало в области заботы о своем физическом состоянии и приписывает себе большой интерес к этому вопросу, но оно в этом отношении далеко не в достаточной степени добилось удовлетворения своих потребностей. Я не говорю уже об общем решении этого вопроса. Человечество не добилось удовлетворительного решения даже частных задач. Мы ни в коей мере не собираемся недооценивать услуги людей, потрудившихся в этой области. Бесспорно, что в последнее время многое делалось в области физического воспитания и многого о нем писалось. Однако образование во всем мире развивается не по пути открываемых педагогикой истин, а в соответствии со степенью и особенностями тех ошибок, которым оно подвержено в каждый данный момент. Если мы только поближе рассмотрим, что делается в культурном обществе в области физического воспитания, то мы не сможем не прийти к следующему выводу. В наше время искусство физического воспитания в своей повседневной деятельности опустилось здесь до того, что, забыв о самом человеке, нередко доводит его до поясничения. Ведь при физическом воспитании исходит здесь только из внешнего. Вместо того, чтобы исходить из заложенного в самом ребенке, принимают за основу обманчивый блеск отдельных внешних навыков. К физическим упражнениям подходит как к чему-то совершенно единичному и изолированному, развивающему одно какое-то механическое движение за счет всех других. Вероятно, ни в какое другое время люди в своем обычном поведении, как в нравственном, так и интеллектуальном, и в физическом отношении, не отходили так далеко от общих основ элементарного образования, как в нашем столетии. Поэтому и физические упражнения также лишены сейчас этой общей основы, заложенной в человеческой природе. Между тем, для культурного общества в отношении физического развития все же кое-что делается. Если дама, благодаря чрезмерности занятий танцами, уже не сможет ходить без вреда для своих изощренных танцевальных способностей, она может заставить носить и возить себя. Высшее общество в этом отношении все же не идет вспять. В общем и целом, оно обладает надежными средствами, обеспечивающими ему хорошее развитие. Оно имеет возможность наслаждаться покоем и беззаботностью. Светские люди имеют возможность удовлетворять потребность в движении, правильно питаться, имеют средства и против переедания. Есть они у них и против перегрева, и против простуды, и против переутомления. Даже неправильный состав крови в 100 случаях на один исправляется при помощи их денег и их искусства. Не может случиться, чтобы культурное общество вообще серьезно шло вспять в физическом отношении. Оно придает значение телу и не считает возможных запускать его. Душа светского человека живет для тела, сердце его состоит на службе, также у тела. В общем, высший свет в отношении физического развития достигает всего, чего может в этом отношении добиться человек, когда он не напрягает своих сил и когда отсутствует гармоническое сочетание физического воспитания с развитием ума и сердца. Поэтому свет в настоящее время находится в этом отношении на том же уровне, на котором он всегда находился, на котором всегда остается и желает оставаться. Что же касается бедноты народа? Отвечайте, апологеты духа нашего времени. Что представляет собой в физическом отношении бедняк и как обстоит дело с его физическим воспитанием в настоящий момент? Сравните теперешнее физическое состояние бедноты народа с его физическим состоянием в прошлом столетии и отвечайте. Будет ли преувеличением, если я скажу, что физическое развитие его находится в столь же запущенном состоянии, как его развитие в умственном и нравственном отношениях? Народ калечит физически так же, как калечит его ум и сердце. Бесчисленное множество настоящих бедняков находятся в таком состоянии, что они больше похожи на привидения, чем на людей. Между тем, с раннего возраста ребенок нуждается в возможности свободного и всестороннего приложения в своей физической деятельности и удовлетворения естественной потребности в движении. С раннего возраста он нуждается в свободном всестороннем развитии своих физических задатков, чтобы, обладая общим физическим развитием, он и при выполнении какого-либо одного вида труда не потерял бодрости духа и здоровья, чтобы он не утратил способности прилагать свои силы свободно и разносторонне. Короче говоря, ребенок должен получить силу и сноровку, чтобы стать способным во всех своих земных делах действовать согласно тем требованиям, которые предъявляют к нему данная ситуация и обстоятельства. Природа создает ребенка как неделимое целое, как действительно органическое единство с разносторонними нравственными, умственными и физическими задатками. Она, безусловно, хочет, чтобы ни один из этих задатков не остался неразвитым. Там, где действует природа, где ребенок остается под ее подлинным и надежным руководством, она раскрывает эти задатки одновременно и в их гармоническом единстве. Развитие одного не только неразрывно связано с развитием другого, развитие одного не только неразрывно связано с развитием другого. Природа развивает каждый из этих задатков посредством других и через них. Развитие чувств становится средством развития ума. Развитие ума влечет за собой развитие тела и наоборот. Наблюдая за тем, как природа развивает все задатки ребенка одновременно, и при этом один через другой, мы ясно видим, она, опять-таки, имеет в виду при развитии сердца, ума и тела отнюдь не специальные, единичные, нравственные, умственные или физические навыки. Она вечно ясная и уверенная в своей деятельности, все увязывает воедино. не только подчиняет одно упражнение другому, но и извлекает в человеке одно умение из другого. Так и дерево выгоняет из корня ствол, из ствола ветви и веточки, из них цветы, из цветов плоды. Оно не путает при этом ни одной из этих важных составных частей с другой. Природа пробуждает в ребенке не какой-нибудь один вид умственных сил и деятельности сознания, а все их. Не какое-нибудь одно или несколько предпочитаемых ею чувств сердца, а все сердечные чувства. Таково же ее влияние и на физическое развитие ребенка. Она старается достичь не преимущественно умения прыгать, плавать, рубить дрова и так далее. Она старается добиться, чтобы ребенок вообще мог уверенно, энергично и в полном объеме владеть своими руками и ногами. Она не допускает, чтобы ребенок, не способный еще с достаточной силой и уверенностью владеть своими членами вообще, имел доступ к владению отдельными изощренными приемами и движениями рук и ног. Кроме того, в тех случаях, когда дело касается навыков, в которых ребенок редко нуждается, воздействие природы в общем и в отдельных ее проявлениях лишено силы и привлекательности. Чем больше первоначальные средства физического воспитания ребенка исходят из нужд и потребностей самого его существа, тем более они природосообразны. То же самое можно сказать о нравственном и умственном развитии. Средства физического развития каждый раз идут в ногу со средствами нравственного воспитания и умственного развития. Это обстоятельство очень важно, чтобы правильно оценить все непосредственные преимущества, которыми для физического развития обладает простой народ в своем положении по сравнению с высшими сословиями. Однако для осуществления совершенно естественного и самостоятельного физического воспитания эти соображения еще недостаточны. Нам нужно попытаться глубже проникнуть в суть того, что же природа дает человеку для его физического развития. Для этого не требуется какого-либо особенного острого ума. Достаточно самого простого здравого смысла, так как ответ лежит совсем близко к поверхности. Основой побуждения при всякой чувственной необходимости и потребности, основой всего, из чего природа исходит в самом ребенке, как сосредоточение чувственного развития, является не что иное, как стремление самого ребенка к деятельности. Его рука тянется ко всему, она все тащит в рот. Его ноги находятся в непрерывном движении, он играет сам с собой, он играет со всем окружающим, он все бросает так же, как все старается схватить. Это непрерывное стремление ребенка к движению, эту игру ребенка со своим собственным телом природа сделала настоящим исходным пунктом физического воспитания и дала путеводную нить к естественной, элементарной, законченной трактовке последнего. Чтобы ребенок мог двигаться, природа дала всем членам его тела суставы. Его игры, движения, его стремление к деятельности являются, конечно, не что иным, как упражнение суставов. Природа ведет ребенка путем постепенного расширения деятельности его органов, чувств, к постепенному последовательному развитию работы его суставов. Если ребенок в совершенстве владеет движениями во всех своих суставах, если он ловок в выполнении всех возможных для тела движений и положений, тогда, значит, природа закончила дело его физического развития. Если мы пойдем дальше и рассмотрим описанную выше деятельность природы еще с точки зрения того, что она дает ребенку в отношении необходимых для него окружения и условий, главным образом через его родителей, то мы обнаружим высокую степень совпадения со сказанным выше. Все, что природа вложила в самого ребенка, чего она хочет добиться через вложенные в него инстинкты, к чему она принуждает его нужду и потребности, она вложила одновременно и в его окружение. То же самое она хочет осуществить через его мать. То же самое она заставляет его делать посредством домашнего окружения. До известного момента развитие элементарных средств образования непосредственно вытекает из природы ребенка и его естественного окружения. Во всяком случае, эти средства, необходимые для развития сердца, ума и тела, непосредственно вытекают из живой любви матери к ребенку и из восприимчивости к любви, присущей ему самому. Как в матери, так и в ребенке эти средства проявляются и набирают силы через нужду и потребности, свойственные их положению. Оно является почвой, на которой раскрывается их любовь. Обстоятельства, под влияние которых какое-нибудь средство образования получает первоначальное развитие, всегда возбуждают способности человека в их полном объеме. Настоящие средства образования воздействуют на все задатки ребенка. Если мы глубже вникнем в вопрос о происхождении элементарных средств обучения и о ходе их естественного развития, то окажется, что общим корнем, из которого исходит развитие человека, является все то, что требуется для самых необходимых забот о ребенке. Такое образование гарантировано ему природой благодаря инстинкту матери. Исходные положения физического элементарного образования в этом отношении так легки, просты и повсюду применимы, что их, собственно говоря, совсем нельзя считать искусством. Их отличительным свойством является величайшая простота. Каждая мать знает и применяет их. Она заставляет ребенка сначала стоять на столе, потом на лавке, держа его за обе ручки. Позже она ставит его на пол, держа только за одну ручку, затем только за один палец. Ребенок стоит. Теперь она учит его ходить. Едва он это освоит, как мать учит его стоять у нее на коленях, кивать ей головкой, наклоняться, кланяться ей. Отец идет дальше. Он ставит ребенка обеими ножками себе на ботинки и качает его в этом положении. А вот он ставит в комнату чурбан, и дети должны вскакивать на него, перепрыгивать. Еще позднее отец велит им лазить на деревья, кататься на льду. Он кружит их, учит бросать шар, размахивать бичом и так далее. Словом, отец делает все так, как этого требуют сами задатки и побуждение физической природы ребенка. Бесспорно, что эта деятельность отца и матери, направленная на физическое развитие ребенка, является отнюдь не односторонней. Развитие у него всесторонней способности и навыков к движению, согласно законам, на которых основано строение его тела, несомненно заложено в самом ребенке. Его руки и ноги, кисти и ступни, все его суставы и мышцы приводятся в движение и упражняются, хотя и бессознательно, но, тем не менее, в необходимой последовательности, по ступеням. Все тело ребенка со всеми его членами становится сильным и выносливым, полным энергии и подвижности. Естественная домашняя гимнастика, которую я рассматриваю как единственную основу искусственной гимнастики, удовлетворяющей потребности человеческого развития, воздействует не только на физические силы человека во всем их объеме. Она требует также всесторонней деятельности интеллектуальных сил ребенка. Присмотримся с этой точки зрения поближе к тому, что делает мать, и мы убедимся, что она побуждает ребенка относиться с пристальным вниманием ко всему окружающему, внимательно наблюдать за самим собой. У ребенка вырабатывается отчетливое сознание того, в каком отношении находятся существующие вне его вещи, в его силе, и какое отношение существует между его силой и вещами вне его. Мать укрепляет это сознание – знакомя ребенка с названиями предметов, находящихся в столь тесной связи с его силами. Увлекательность, свойственная этим упражнениям, побуждает ребенка к свободной игре наблюдения. Упражнения определяют и всесторонне расширяют круг опыта ребенка, обосновывают смысл его существования, знакомят его с горестями и радостями жизни, прививают ему отчетливое сознание того, что приятно человеку и что причиняет ему боль. Упражнения всесторонне воздействуют на умственные силы ребенка, воображение, память, комбинаторные способности, силу суждения, изобретательность. Упражнения предъявляют требования не только к уму ребенка, они захватывают и приводят в движение все его эмоции, все силы сердца, вплоть до самых нежных и чувствительных. Связанные своим истоком с сердцем отца и матери, они являются ничем иным, как упражнениями в силе сердечных качеств ребенка, его любви. Они связаны со всем, что ребенок сильно любит, со всеми побуждениями ребенка в любви. Но они не только пробуждают и оживляют эти присущие ребенку чувства, они поднимают ребенка до подлинной способности деятельно воплощать эти взгляды и чувства. По крайней мере, это происходит там, где мать еще близка к природе, где блеск почета и грязь денежного сундука не порвали до последней нитки священные связи семейных отношений.